«Потому что до сего момента я ни разу не видел человека, который сумел бы пережить встречу с одним из моих братьев», — почти ласково прошептал демон. «На твоей душе до сих пор видны следы того поединка. Удивлен, что лишь следы, а не выжженное клеймо в качестве непровержимого свидетельства грядущего посмертного рабства. Расскажешь, как такое могло получиться?» «Боюсь, эта история затянется до утра», — невесело улыбнулся я. «Что ж, у нас еще будет время, если ты останешься в доме», — пообещал демон, отчего у меня по спине вновь пробежали табуном холодные мурашки. «А сейчас слушай, что мне велели тебе передать. У тебя есть один день, чтобы убраться из дома. Если завтра в полночь ты еще будешь здесь, то наша повторная встреча закончится куда трагичнее». «Что насчет девушки?» — поинтересовался я, стараясь, чтобы в голосе не прозвучало ничего, кроме легкой обеспокоенности. «Девушка должна остаться», — равнодушно отозвался демон. «Она еще не выполнила предназначенной роли. В первый раз мой удар отвел амулет светлой богини. Второго промаха не будет». «Зачем твоему хозяину ее смерть?» Я до боли вцепился в подлокотник кресла, борясь с немыслимым желанием обернуться и взглянуть в глаза неведомому существу. «Моему временному хозяину», — поправил меня зловещий собеседник. «Но это слишком серьезный вопрос, чтобы не заплатить за него. Ты готов?» «Нет», — тут же отступил я. «Жаль», — холодно констатировал демон. «Такая добыча составила бы честь любому из моих братьев. Твоя душа намного более лакомый кусочек, чем та, которую я получу после завершения этого дела». «Тем не менее, я к ней так сильно привык, что просто не представляю себе, как можно жить без нее», — сделал я слабую попытку пошутить. К моему удивлению, демон понял юмор и фыркнул от еле сдерживаемого смеха. «Надеюсь, что ты сделаешь верный выбор, смертный». В его голосе еще слышалась улыбка, когда он дружески похлопал меня по плечу, невзначай располосовав рубашку, но не оставив при этом ни малейшей царапины на коже. «Весомое предупреждение, ничего не скажешь». «Завтра, когда я приду за девчонкой, не становись между нами. Мне будет очень неприятно тебя убивать, ведь тогда мой истинный господин лишится малейшей надежды на получение твоей души. А я чувствую, что тот слуга, который принесет ему столь ценный дар, мгновенно взлетит по нашей иерархии до поднебесных высот. Образно говоря, конечно». «Я могу спрятать девушку», — упрямо возразил я. «Больше не можешь», — усмехнулся демон. «Не надо тебе было являться сюда, барон Вулдиж. Теперь, когда я почувствовал запах твоего страха, то получил ключ от фамильного замка рода Сурина. Ты просто не сумеешь меня остановить, когда я приду за законной добычей. Хотя, если приказ будет снят...» Демон не закончил фразу. Моего слуха коснулся нежный хрустальный звон, будто кто-то неосторожно задел пустой бокал, и все стихло. Я набрался смелости и рискнул обернуться к зеркалу только через полчаса, когда свеча около двери догорела почти до конца. Некоторое время смотрел на свое испуганное отражение, глаза до сих пор от ужаса круглые, волосы дыбом стоят, на вороте рубахи расплываются неаккуратные пятна пота. не выдержал и дотронулся рукой до безразличной ровной поверхности, убеждаясь, что на месте зеркала не скрывается провал в другую реальность. И только после этого вздохнул полной грудью. Вот так дела. Мои пальцы с такой силы впились в посох, что я приложил немалые усилия, чтобы их разжать. Затем осторожно поставил его около кресла и, не сдерживаясь боли, замысловато выругался, не боясь быть услышанным. Безусловно, человеку из достойной семьи не пристало так выражаться. Но что поделать, если ничего цензурного в голову просто не идет? Первым моим порывом было немедленно собрать вещи и бежать в замок. Пусть даже пешком и уж точно ни с кем не прощаясь. Когда я соглашался защищать Ташу, то даже представить не мог, что мне будет противостоять такой серьезный противник. Мое благородство не спасет девушку, лишь погубит заодно и меня. Против демона я ничего не сумею сделать. Один раз ты уже выскользнул невредимым из когтей создания темного бога, ободряюще шепнул мне внутренний голос. Тогда мне просто повезло, напомнил я сам себе. Нет, бежать и бежать немедленно. Таша что-то невнятно пробормотала во сне, словно жалуясь кому-то, и повернулась на кровати, плотнее закутываясь в одеяло. Только сейчас я заметил, как сильно похолодало в комнате. Дыхание демона, явившегося из-за зеркалья, казалось, выстудило воздух, и не осев на пол. Я нахмурился. Что-то в этом было неправильным, в корне ошибочным. Да и вообще, чувство некой странности происходящего царапнуло меня в первый раз еще во время разговора с загадочным существом. В словах демона было какое-то противоречие, но только какое? Мысль настойчиво вертелась в голове, но никак не поддавалась осознанию. «Нет, так мучиться можно долго. Пока отложим это и займемся более насущными делами». Я тихо встал и принялся собирать свои вещи. В сумку полетела рубашка, разорванная когтями демона. Не удержавшись, я провел рукой по плечу. Все чисто, ни капли крови. Это хорошо. Не хотелось бы на собственном опыте проверить, правду ли говорят о том, что даже от царапины, нанесенной слугой темного бога, человек умирает в страшных мучениях. Шея еще горела от прикосновения страшного гостя, когда я торопливо затянул шнуровку рубахи на груди. Так, вроде бы все взял. Посох в руки и вперед под защиту родного замка. Дома и стены от кошмаров берегут».